Глава 14. Разведка местности. На следующий день, посовещавшись с духом, точнее прислушавшись к его советам, решил подготовиться к жизни в академии. Меня не устраивало отсутствие наблюдения за подопечными во время учебы. Можно бы подключиться к сети наблюдения, но несанкционированную утечку может заметить и скин. Точнее, подключение он не заметит, а вот поток информации в непонятном направлении засечет с гарантией. Не хочется создавать для руководства Академии лишних поводов для беспокойства, гарантирующих мне головную боль при внезапных проверках. Служба безопасности обязана найти неучтенный канал данных во внутренней сети. Единственным правильным выходом из такой ситуации я видел создание собственной сети наблюдения. Проблема лишь в том, что обычную сеть надо устанавливать и монтировать скрытно, так что придется придумать вариант на стыке науки и магии. Дух полазил по инфосети и нашел интересную вещицу – детского робота-наблюдателя. Чтобы не следить постоянно за ребенком, такого робота цепляют ему на одежду. Передаются видеокартинка и звук. Недостаток такого устройства наблюдения один. Двигаться оно может, но очень медленно. Задачу движения помогла решить другая игрушка, с которой дети забавляются с животными. Это маленький управляемый шарик, размером не больше сантиметра, с сотней мелких вакуумных присосок на поверхности. Нет никакого двигателя, а бегает он по любой поверхности, в том числе и по потолку, лишь бы там слоя пыли не оказалось. По инфосети заказал пару тысяч изделий этих видов. Автоматический информатор магазина обещал доставить заказ к обеду. Пока запчасти едут, занялся изготовлением артефакта производства датчиков наблюдения. Этими изделиями нужно управлять, а системы безопасности контролируют обычную связь. Контур магической связи скопировал с обычного амулета прослушки. Местные технологии магические поля не контролируют, поэтому засечь такую связь невозможно. Для маскировки датчиков можно применить обычное заклинание морока. Люди видеть моих наблюдателей не будут. Датчики сами по себе слишком маленькие. Автоматические системы безопасности в обычном режиме на передвижение таких объектов реагировать тоже не будут. Иначе любая бумажка, летящая по коридору от обычного движения воздуха, приводила бы к постоянному срабатыванию сигнала изменения картинки. Самому переделывать кучу игрушек нет смысла. Артефакт для производства справится быстрее и качественнее. Артефакт сделал быстро. Всего пара десятков простейших заклинаний для производства, точнее минимальной переделки датчиков, упаковались в небольшой контейнер с парой отсеков, в которые нужно загружать игрушки. Для управления датчиками приспособил отдельный комп из системы управления домом, добавив ему контур магической связи. Почти до ночи создавали с духом программы управления всем этим добром. Хорошо иметь быстродействующего духа. Едва подумал о нужном модуле, а он уже предлагает готовый вариант программы. Подопечные меня не беспокоили. В результате общения с представителями аристократии на имперском балу всплыли очередные многочисленные пробелы в их знаниях по поводу местных особенностей. Тассини опять пришлось взять на себя роль учителя. Хотя в основном рассказывала Тассина, конфедераты просвещали ее по аналогичным условностям общения у них дома. Как и понятно, особенно старался в этом сектар Даката. Девушка должна выглядеть и действовать как настоящая конфедератка. Семейно-клановая система накладывает множество особенностей на членов клана, и эти особенности никак не проще общения в аристократическом кругу империи. К середине ночи артефакт произвел сотню первых датчиков наблюдения. Спать что-то не хотелось. Решил прогуляться в академию, а заодно раскидать по коридорам датчики. Дальше в места, отведенные им планом, они доберутся своим ходом. Дух в предыдущее посещение просканировал базу. Ему это труда не составило, так что в управляющем компе находилась полная схема расположения всех помещений. Разве что ни я, ни дух не представляли, для чего предназначены те или иные из них, кроме указанных в данных, скопированных с компов студентов, дежуривших тогда на проходах. Свою миссию я афишировать не собирался. Заодно проверю систему безопасности заведения. Судя по намекам графа Ксила Таммерса, Скарт Риммер, которому мы ввалились незваными в прошлый раз, устроил безопасникам хорошую головомойку. Несмотря на то, что занятия в академии шли в 3 смены, между ними имелись 2-часовые перерывы. Роботы-уборщики должны прибирать в это время территорию и производить мелкий ремонт вышедшего из строя оборудования. В этот период я и решил побродить по академии. Через основной вход, конечно, не пошел. В парке на небольшом удалении от входа, скрытого стеной высоких деревьев и кустарников, неглубоко проходила основная магистраль воздуховода подземной базы. Датчики наблюдения службы безопасности располагались у шлюзов и вентиляторов системы. Середина магистрали не контролировалась. С помощью заклинаний из раздела магии Земли сделал небольшой спуск со ступеньками вниз к магистрали. Вход замаскировал уплотненной каменной плитой со слоем земли и растений, да еще и морок наложил на всякий случай. Замаскированный выход в магистраль сделал в виде куска поверхности той же магистрали. Неожиданно обнаружил аурные следы недавнего посещения этих воздуховодов людьми. Видно, не один я такой умный. Обычно ремонт системы должны проводить роботы, людям тут делать нечего. Возможно, что-то понадобилось безопасникам, так как без разрешения Искина пройти шлюзы и вентиляторы невозможно. Пыль в проходах отсутствовала. Искин хорошо следил за своим хозяйством. Дух легко блокировал сигналы от датчиков безопасности, и я невидимой тенью скользил по базе. Большие воздуховоды вели на каждый этаж. В маленький я не совался, а лишь оставлял на входе очередной шарик наблюдения. Тот сам доберется до нужного помещения. В системе безопасности наблюдалась огромная дыра. На диверсантов в виде маленьких автономных шпионов она не рассчитана. Засечь сигнал управления она сможет, а если его не будет, появится большая проблема. А ведь роботы могут и не иметь внешнего управления. Обычного кибера безопасности засекут по источнику питания. Слишком много этому шпиону нужно энергии для перемещения. Аналогичные моему роботы с пневмоприсосками работают на источнике гораздо меньшей мощности. Системные датчики их не почувствуют. Похоже, я изобрел способ уничтожения космической базы. Даже без магической составляющей роботы маленького размера могут доставить в выбранную точку нужное количество взрывчатки и запчастей, чтобы собрать и взорвать бомбу в этом месте. Совсем не обязательно, чтобы они собирали бомбу за один раз. Процесс можно растянуть на длительное время. Что-то после штурма пиратской базы меня потянуло на разрушение. Кроме установки датчиков, удалось подобраться близко к Искину Академии. Дух запустил туда щупы и прописал мне к нему полный доступ. Чтобы сей прискорбный факт никто не обнаружил, запись сделали в разделе заводских настроек. В списке инженеров обслуживания появился и мой скромный идентификатор, но права у него от инженерных сильно отличались. Тем не разрешен доступ к накопителям информации, а я имел полный доступ ко всему. Дух скачал нам методики, планы обучения и сопутствующую информацию. Если меня все же привлекут к учебе, буду хотя бы знать, чем тут загружают курсантов. К утру я был уже дома, а информация с датчиков начала скапливаться на компе. Поскольку тот настроен реагировать на некоторые слова, связанные с нами, уже появились первые результаты. Меня заинтересовал один из разговоров студентов старшего курса. Отрывок разговора. «Нужно попробовать завлечь конфедератов в клуб. Наставник недавно очень рекомендовал этим заняться. Я даже не знаю, как к ним подойти, а ты говоришь завлечь. Нужно сначала хотя бы на них посмотреть, определить, что за типы, а потом уже действовать». «Да что там смотреть? Помешанные на войне псионы. Говорят, там даже девушек с раннего возраста учат как воинов». «То-то и оно, что говорят. А как оно на самом деле? Да и какой им смысл вступать в наш клуб? Что это им даст?» «А наша защита от нападок старшекурсников и аристократов разве ничего не стоит? Вдруг им она не нужна? Все же это псионы. Демоны их знают, что они могут делать. Соседи тогда на гете они знатно пощипали». Хотя данные о той операции засекретили, но кое-кто из наших кураторов видел последствия. Скрученный винтом штурмовик, знаешь ли, впечатляет. Вот и надо выяснить, чем они владеют. А главное, затащить их в наши дела. Потом отмазаться у них вряд ли получится. И никуда они от нас не денутся. В крайнем случае, просто мешать не будут. «Попробуем». Больше всего мне не понравились слова «затащить» и «отмазаться». Кажется, дела эти не совсем законные, а значит, против императора. Не хотелось бы через подопечных вляпаться в какую-нибудь аферу типа заговора. Студентов я запомнил. Надо потом посмотреть у Искина их личные дела, да и про клуб поинтересоваться. Насколько я уже знал, все объединения и группы курсантов Искина регистрируют. Отдохнуть после похода мне не дали. Хоть Тасина и увезла подопечных во главе с Леной в ознакомительную поездку по столице, нашлись другие люди или нелюди, требующие моего внимания. «Господин, есть сложный вопрос». Чуть замявшись, обратилась ко мне Тартара, поймав в коридоре. «Вываливай», – вздохнул я, понимая, что по простому вопросу она бы ко мне в коридоре не обратилась. «Ваши клановцы слишком ярко думают. Несмотря на какую-то мощную ментальную защиту, поверхностные мысли пробиваются. Остатки моего народа тоже хотят войти в ваш клан», – с надеждой глядя на меня, быстро пробормотала девушка. «Псионы». «Сильные псионы! Могут получиться сильные маги разума!» «А что скажут духи алтаря? В клан придется принимать новеньких с его помощью!» «Это когда духи предков были против укрепления клана? Согласятся, как миленькие!» «Запарюсь я кристаллы магов-артефакторов из теневого кармана семьи вытаскивать, а ведь придется новеньких духами обеспечивать!» Призраки из алтаря приказывали всех членов клана снабжать духами. «Придется, шеф, придется. Хотя мы пока и не понимаем, зачем это нужно, но духи клана зря советовать, а тем более приказывать не будут». «Собирай народ в подвале», – тяжело вздохнул я. Полыхнув напоследок бешеной радостью в ауре, Тартара унеслась собирать соплеменников. Несмотря на мои опасения, обряд принятия в клан новых псионов прошел без осложнений. Даже духи рода народу не показались, хотя я почувствовал их одобрение. Против всяких визуальных эффектов алтаря я заранее принял меры, накрыв комнату защитным куполом из заклинаний различных магических школ. По моим ощущениям от всплесков ауры, род Тартары оказался очень древним. Похоже, эта ветвь как-то связана с древними магами. Похоже, в дальних предках девушки Причем по прямой линии имелись мыслящие с даром разума. В далеких потомках этот дар проявился. Знаний, конечно, не хватало, но природные способности от этого никак не уменьшились, и псионы нашли новые возможности тренировки разума и сознания. Несмотря на внешнюю защиту, внутри под куполом бушевали весьма впечатляющие эффекты, поразившие новых клановцев. Хотя магического зрения у них пока не наблюдалось, чувства полно передавали уровень энергии, возникших при инициации от алтаря. А как бы вы себя чувствовали среди океана призрачной силы, веявшей от такого же призрачного артефакта? Даже совсем необученные магии псионы чувствовали, что при неправильном использовании эта энергия лишь одним всплеском может сжигать города. Что я намного сильнее земляков Тартары, они и так знали, но то, что мне могут подчиняться такие силы, даже не представляли. Для них совсем не важно, что пока те силы находятся за гранью мира, достаточно знать, что они есть и могут использоваться. Весьма впечатленные ритуалом, псионы тихими тенями проскользнули на выход. Выходя последней, Тартара остановилась и, повернувшись ко мне, медленно склонила голову. То, что я не люблю всякие выражения подчинения, она и так знала, но выразить другим образом свое уважение просто не могла. Мне оставалось кивнуть в ответ, принимая такой знак. Граф Мостер тоже меня обрадовал. Он прислал парадный мундир старшего инспектора службы безопасности. Тот, всего с несколькими нашивками на груди и на рукавах, выглядел довольно устрашающе. Похоже, дизайнеры хорошо над ним поработали, чтобы придать обычному одеянию такое впечатление. Жутко не люблю таскать всякие мундиры, но на мероприятие, намеченное на завтра, нужно костюмчик надеть. Это как-то компенсирует в глазах студентов и преподавателей мой слишком молодой возраст. На завтра намечался официальный прием в академию моих подопечных. Именно поэтому сегодня дочь императора повезла всех знакомиться со столицей. Потом просто не будет такой возможности. Начало обучения, пока курсанты не войдут в ритм, обычно самое тяжелое, так что на отдых времени хватать не будет. Для адепток нагрузка будет небольшой, учитывая их возможности, но без остальных они вряд ли станут отдыхать. Да и я найду, чем их занять. Маги из девочек пока никакие. Лиена появилась к вечеру очень довольная, и мы хорошо провели с ней половину ночи. Утром, собравшись и приодевшись, все направились в академию. Со всех сторон к многочисленным лифтам в парке стекались длинные вереницы курсантов. Новичков сразу заметно по их неуверенному перемещению. Ощущение непередаваемого волнения витало вокруг таких групп. Всех поступающих собрали в самом большом зале. Он находился в самом центре базы, и диаметр помещения составлял не меньше сотни метров. Высота в 20 метров тоже соответствовала обстановке. В этот раз прием оказался большим, почти 1500 курсантов. Искин разбил присутствующих на группы по 50 человек и передал на компы новичков точное местоположение каждого в построении. В соответствии с этими указаниями курсанты выстроились перед небольшой трибуной. Мои подопечные попали в один отряд. К каждой полусотне подошли кураторы, назначенные Искином для новичков. Перед нами находился пожилой военный. Мне его аура понравилась. Дух подсказал, кто это такой. Эр Сатин Рейс, имперский барон, ветеран многих войн. Впечатляющий список наград этого вояки завораживал. Судя по тому, что он уже долгое время обучал курсантов в академии, ему здесь нравилось. Такой человек вряд ли бы остался, если бы его что-то не устроило. Хотя эти церемонии для офицера не в новинку, наблюдал он за всем довольно пристально и даже с интересом. Сам этот интерес скрывался за каменной маской безразличия, натянутой на лицо куратора. Лишь аура выдавала мне его состояние. Можно сказать, нам повезло с куратором. От других так и веяло скукой. Мелькнула у меня весьма правдоподобная мыслишка. Похоже, без императора или графа Мостера такое назначение не обошлось. Не могли назначить на место куратора в группе, где будут учиться псионы, человека с ними не встречавшегося. Проверил еще раз список его наград. Я оказался прав. Офицер получил медаль за операцию подавления восстания на Гете. Наконец, из центрального прохода появилась группа преподавателей во главе с начальником заведения. По справкам, стянутым с базы, ничего особо выдающегося они не сделали. Опять же появилась мысль, что сослали офицеров в академию, чтобы те не мешали кому-то в армии. Кроме императора некому. Люди, окружающие главу академии, потомственные аристократы в энном поколении. Похоже, император доверяет не всем из них, если запихнул генералов и адмиралов на почетную должность в учебное заведение подальше от армии. Присмотрелся к ним повнимательнее. Едва увидев тусклые ауры некоторых наставников, окруживших начальника академии, я понял – будут сложности. Точнее, они уже начались. С утра неутихающая интуиция уже не просто подавала сигналы, а выла сиреной. Первые слова, сказанные ректором вместо приветствия будущим студентам, лишь подтвердили вопли интуиции. «Император погиб во время покушения. Вся его семья уничтожена. Пришел конец многовековой тирании имперского рода. Власть в свои руки берет совет». Такие неприятные слова донеслись до притихшего строя. Вот ни капельки не поверю, что государь мертв. Ментальный отклик от кольца разговорника идет вполне нормальный. Глава государства не заставил себя долго ждать. «Рейн, у меня проблемы. К сожалению, враги провели почти удачное покушение. Если бы не твое колечко, мы бы с графом Мостером уже клубились в виде молекул на месте взрыва. Забавно наблюдать за удивленными рожами друг друга, когда вокруг плавится металл и летают какие-то осколки бывшей резиденции. Надеюсь, ваш сын не пострадал? И за его колечко тоже отдельное спасибо. Орденом на грудь ты теперь не отделаешься. Сейчас моя личная гвардия чистит выступивших и проявившихся противников. Похоже, твоя информация, переданная графу от работорговца, серьезно кого-то испугала и заставила врагов ускорить выступление. Мы готовились к такому событию чуть позже и в результате оказались не совсем готовы к теперешнему путчу. Впрочем, враги тоже действуют слишком сумбурно. Возможно, выступление против меня и в Академии. Твои подозрения насчет главы Академии подтвердились. Он оказался замешан в заговоре. Итак, вижу, сейчас он речь по поводу вашей смерти толкает. Попрошу решить проблему, но по мягкому варианту. Не зря Мостер тебя в нужный костюмчик приодел. Вес слова специального инспектора службы безопасности достаточно велик». «Постараюсь, но, кажется, уже опаздываю. Все потом». Я на самом деле опаздывал. Паршивый из меня учитель для магов. Совсем забыл о Тосине. Нельзя ей волноваться некоторое время после инициации, а тут такое сообщение. Огромный огненный шар, сорвавшийся с рук девушки, не то чтобы испепелил группу людей вокруг главы академии, он распылил их на атомы. Удар по мощности, соизмеримый с не самым слабым корабельным бластером, превратил десятки метров поверхности в сплошной клубок огня. Хорошо, хоть щиты над ним я успел поставить, а то бы строю курсантов здорово досталось. Кто еще считает, что вся семья императора погибла? Почти прошипела Тассина, оглядывая строй глазами снежной королевы. Больше секунды выдержать взгляд было невозможно, и те, кто его поймал, быстро опускали глаза. Видок у девушки был еще тот. Волосы стоят дыбом, вокруг рук светится и пульсирует красное свечение, а кругом на десятки метров вокруг лежит сантиметровый слой инея, покрывающий землю и стоящих на ней людей, превращающий их в блестящие статуи. Заклинание маскировки слетело после ее спонтанной выходки. Да и трудно противостоять слабому заклинанию против всплеска магической энергии такой мощности. Узнать дочь императора в этой снежной королеве вполне возможно, несмотря на необычный вид. Ее выступление, точнее опровержение сообщения уже бывшего главы академии по поводу смерти императорской семьи, очень впечатляло. Мне даже добавить нечего. Да, спонтанный всплеск стихийной магии в результате пережитого потрясения, да еще вскоре после инициации, это серьезно. Хорошо, хоть сектар догадался положить руки ей на плечи и потом успокаивающе прижать любимую к себе. Свечение вокруг рук девушки ослабело и схлопнулось. Адептки быстро закрыли собственными телами подругу. Пришлось вспомнить занятия по созданию иллюзий. Появившаяся перед строем слегка прозрачная фигура императора произнесла речь. «Враги совершили покушение на меня и моего сына, и это правда. Но мы ждали этого. Недавно добытые сведения позволили определить противников и заставить их раскрыться. Прошу продолжать нормальную учебу. С путчистами я разберусь сам и быстро. Инспектор Рейн Леши назначается временным куратором над Академией. Все его действия приравниваются к моим указам». Последние слова не были моими выдумками. Во времена волнений в империи некоторые инспекторы службы безопасности становились даже наместниками звездных систем. «Ректором и начальником академии назначается Эрс Картример, бывший второй заместитель». Пришлось быстро брать управление толпой в свои руки. Эффективное выступление Тассины создало все предпосылки для этого, да и Искин Академии, исполняя законы империи, перешел под мое управление. Если бы покушение на императора удалось, вот тогда бы нам пришлось туго. Искины, управляющие империей, перешли бы в подчинение совету, и тот стал бы вполне легитимным органом страны. Его замом назначается Эр Сатин Рейс. Темпа я не терял. Управлять академией самому, ой, как не хотелось. Наш предполагаемый куратор удивленно уставился на меня. Сообщение из Кина о назначении моментально пришло ему на комп. Дальше сработала военная дисциплина, и офицер начал действовать. Группы курсантов развели по аудиториям и оставили под наблюдением назначенных преподавателей. Самого Рейса я отпустил, ответив кивком на его вопросительный взгляд. Академии я все равно не знал. Сухая информация, стянутая с баз из кино, сама по себе не наделяла меня достаточными знаниями для управления учебной базой, поэтому и переложил непосильную ношу на чужие плечи. Вновь назначенный глава Скартример уже был в курсе покушения, о назначении главы Академии его проинформировал Искин. Бывший начальник, зная его хорошие связи с государем, услал его куда-то подальше. Академия все же военное заведение. Здесь не спрашивают, почему произошло то или иное назначение. Раз приказ вышел, его надо исполнять. Всех курсантов и преподавателей задержали в стенах академии и выпускали лишь после проверки имперской службой безопасности. Оказалось, что в стенах заведения свила гнездо ячейка противников государства. Им удалось вовлечь в свои сети через различные клубы по интересам большое количество курсантов. Нам и императору повезло, что выступление оказалось спонтанным. Привлечь к путчу завербованных курсантов из-за этого не удалось, так что с точки зрения закона молодые люди в противоправных действиях не участвовали, да и вряд ли кто-то из них изначально собирался выступать против государя. Вот если бы покушение удалось, тогда совсем другое дело. Мне-то можно было спокойно уйти из аудитории, где находилась наша группа, но что я буду мешаться под ногами у тех, кто в отличие от меня и так знает, что нужно делать? Использовал время для нормального знакомства с курсантами. Хотя сначала они с опаской косились на мой страшненький мундир, потом разговорились. Я им рассказывал сочиненную историю, как я по заданию дяди договаривался о заключении союза с конфедерацией, а потом они рассказывали остальным о себе. Группа оказалась весьма разношерстной. Нашлись и аристократы, и безродные. Наряду с сыном герцога целой провинции в списке присутствовали младшие командиры с самых низов, выдвинутые начальством на обучение за заслуги на службе. Я догадался, что император хотел организовать в нашей группе срез всех слоев имперского общества для понимания влияния общения с псионами на его подчиненных. Вполне здравая идея. К вечеру имперская безопасность проверила всех. Задержали не больше сотни курсантов и преподавателей, да и те, похоже, убегать не собирались, а просто кое-что знали об основном ядре противников государя в академии. Думаю, если бы все сразу узнали, что покушение не удалось, главу академии и так бы не поддержали даже его соратники. Жаль, Тасина психанула и уничтожила такой жирный след к режиссерам постановки с покушением. Винить кроме себя некого. Что значит, не хватает опыта? Мои подопечные отправились домой, а меня вызвал новоиспеченный начальник. «Ну ты и удружил!» – встретил он меня словами, когда его постоянная секретарша Райзе оставила нас двоих, как только проводила в кабинет. «А кого еще назначать на эту хлопотную должность?» – пожал я плечами, усаживаясь на удобное вращающееся кресло и, оттолкнувшись ногой от пола, закрутился на нем. «Ребенок!» – пробурчал Риммер, недовольно наблюдая за мною. Потом соизволил пояснить, чем вызвано его недовольство. «Вот скажи, как мне, обычному барону, общаться со всякими герцогами, графами и их отпрысками?» «Не обычному, а имперскому», усмехнулся я, и не думая каяться и извиняться за свой поступок. «И кроме того, я больше никого в вашем осином гнезде не знаю. Что у вас тут творится? Куда ни сунься, везде заговоры и нападения». «Ладно», устало махнул он рукой. «С этим вопросом все понятно. Но поясни мне, неразумному, как ты заставил Искина назначить меня главой до прихода соответствующего приказа из канцелярии. Если бы инспектор службы безопасности назначил меня исполняющим обязанности, было бы все понятно. Но ты сразу утвердил меня на этом посту, и Искин тупо согласился. Парадокс, ты не находишь?» «Вся жизнь состоит из парадоксов», – нагло отозвался я. «Давать правильный ответ не собирался, а врать не хотел». «Что-то за тобой уже числится столько секретов, что интересно становится. Судя по всему, колечко у тебя на руке из той же серии, что мне курьером доставили пару часов назад от императора. Занятная вещица. Если наша наука доберется до таких вершин лет за 50, буду сильно удивлен». Риммер со значением покрутил на пальце кольцо-разговорник, одно из тех, что я ранее подарил императору. Похоже, наша маскировка Тосины накрылась. После такого эффектного выступления все будут знать, что в Академии учится дочь императора. Вот поэтому государь и расстался еще с одним моим подарком. Прямой канал связи с руководителем того места, где учится дочь, вполне логичный шаг. «Может, хватит тянуть время? Вы же меня не на беседу пригласили». Останавливая медленное вращение кресла, я взглянул на Риммера. «Как раз на беседу», — ухмыльнулся тот. «Указывать инспектору я прав не имею, а преподавательский состав Академии здорово поредел. Предлагаю тебе вести сразу два курса». «Не спорь, послушай». Движением руки он остановил мой возмущенный протест. «Понимаю, что на тебя у императора свои планы, но пока не прибудут новые преподаватели, мне просто некем их заменить. Даже Райза и ее неожиданно выздоровевший муж будут вести по несколько различных курсов. Кстати, а не ты ли приложил свою мохнатую лапку к его лечению?» Подозрительно поглядел на меня Риммер. Глядя на мою невозмутимую физиономию, он констатировал: «Точно ты, больше некому. Значит, будешь вести не два, а три курса. Я на тебя еще и основы медицины скину. Спаситель ты мой!» Моя кислая физиономия и так показывала отношение к предложениям, но Риммер добил меня фразой, что император передал, что очень просит помочь в этом деле. Еще бы он не просил. Сам не стал общаться через разговорник, переложил эту неблагодарную миссию на старого учителя. Ну что они со мною делают? Я злобный маг-вампир, по крайней мере, по рождению, а не воспитатель. Хотя устрою-ка здесь небольшую революцию, будут знать, как со мною связываться. Согласен, уже довольно буркнул я. «Судя по твоей радостной роже, я что-то не понял и не учел», — с недоверием уставился на меня Риммер. «Буду учить, как умею», — потер я ручки, предвкушая забаву. «Ох, по-моему, Репорт потом пожалеет о своем желании. Слишком быстро ты согласился», — задумчиво покачал головой Риммер. Оставив в задумчивости временного начальника, я унесся домой. К занятиям надо подготовиться. Духу придется пахать до следующего утра, модифицируя обучающие модули программ, стянутые раньше из базы скина, в соответствии с моими задумками. На следующий день, отправив подопечных на учебу, сам направился к новым ученикам. Конечно, немного опоздал. Надо было проследить, как настроены обучающие капсулы, предназначенные конфедератам, а это заняло некоторое время. Такие вещи, как обучение подопечных, я на самотек пускать не собирался. Легкий морок помог незаметно появиться в кабинете, где предстояло учить основам медицины курсантов второго курса. Там я застал занимательную картину. Три десятка курсантов и курсанток, разбившись на группы, оживленно спорили. Точнее, спорили между собой две группы, еще точнее, их лидеры. А третья группа с гораздо меньшим количеством людей в своем составе за спором с удовольствием наблюдала. «Да ничего вы не знаете, этого препода сам император сюда направил», – выступал первый курсант. «Охота ему заниматься каким-то учителем. У него других проблем нет, что ли?» – спорил с ним другой. «Да сам подумай, кого император мог послать в конфедерацию, чтобы заключать договор от его лица? Только очень доверенного человека. Поговаривают, что это дальний родственник тени государя графа Мостера», – возбужденно возразил первый. «Да таких родственников у близких к главе государства людей можно кучу найти. Другой вопрос в том, почему данные о нашем новом наставнике закрыты для доступа. Я не мог найти о нем ни строчки. Есть лишь сведения о наградах и статусе имперского инспектора. Про награды эти там тоже ничего не сказано. но получил он их, судя по датам, всего за неделю. Мне кажется, мы серьезно влипли. Насколько я слышал, людей из службы внешней разведки готовят инструктора, настоящие звери. И если уж наш препод смог договориться с псионами конфедератов, то он точно из внешней разведки, и это настоящий монстр. Подумайте сами, ему в подчинение отдали 9 молодых псионов, причем не из последних кланов. Развил свои размышления второй. А еще говорят, что император отпустил в академию дочь только под его присмотром, добавила накала страсти одна из девушек третьей группы. Не отпустил, а послал обучаться, и не под присмотром, а опять же с целью обучения по методикам псионов. Неожиданно для курсантов вступил я в разговор, сбросив морок. Увидев меня, тихо сидевшего в преподавательском кресле рядом с компом управления обучающими капсулами, курсанты потеряли дар речи. Молодой человек, возможно, даже младший по возрасту, никак не ассоциировался с грозным преподом. Вот только мой страшный мундир приводил их в смущение, да и включенный идентификатор компа подтверждал полномочия. То, что я страшный монстр, вы скоро убедитесь на практике, улыбнулся я обворожительной улыбкой каннибала. А вот собирать и слушать сплетни не советую. Анализировать информацию в инфосети – это одно, а слушать ее пересказ от других людей – совсем другое. Второй студент по компу. Я же говорил, он из разведки. Прежде чем послать сообщение друзьям, нужно убедиться, нет ли прослушки. С довольной рожей людоеда, увидевшего завтрак, уставился я на писаку. Я лишь хотел подтвердить свое мнение, смешался курсант. Перебрасываясь вопросами и ответами, мы мило пробеседовали с курсантами несколько минут. Этого времени вполне хватило, чтобы завладеть их вниманием и загнать собеседников в гипнотический транс. Это не совсем магия, это приемы манипулирования подсознанием. В таком состоянии подключаются некоторые резервы человеческого разума. Маги и раньше использовали нечто подобное, но на основе соответствующих заклинаний. На Земле этот вид искусства развивался без колдовства и достигла значительных успехов. Маги разума изменяли психику человека, а гипноз только направлял ее. В данном конкретном случае я посчитал правильным применять гипноз. Я не все время собираюсь заниматься со студентами, а значит, нужно подготовить людей, чтобы те могли работать с гипнозом самостоятельно. Я не собирался давать такое сильное оружие в руки кому попало. Первичное внушение задавливало основные критерии выхода в пограничное состояние сознания. Если нарушены какие-то постулаты первичного внушения, работа в качестве гипнотизера не получится. Да и не все люди могут воспользоваться этими методами. Многое зависит от сознания самого человека. Если оно не подготовлено или имеет какой-то изъян, то применение гипноза быстро приведет к разрушению сознания. Психов в учебное заведение не принимали, но неуравновешенных людей среди курсантов вполне хватало. Из группы в 30 отсеялись 6. Ауры показали недостатки психики, да и тесты из базы и скина подтверждали мои выводы. Их я отправил в капсулы обучения сразу, установив для обучающихся обычный режим. Остальным в гипнотическом трансе создал установки для самостоятельного входа в измененное состояние. Этим ученикам я задал совсем другую программу обучения. Туда вошли уроки манипулирования сознанием, гипноз, потоки жизненных сил по организму и кое-что другое. Основным отличием нового курса стало именно применение трансового состояния. Такое обучение больше похоже на сон, но не простой, а управляемый. Это не только тупое запоминание фактического материала, но и отработка его как бы в виртуальном пространстве управляемого сна. Курсанты не только получали знания, но и тренировались в их применении. Всего за несколько часов такой псевдореальной подготовки можно прожить пару месяцев в мире снов. До таких скоростей я, конечно, людей не доводил. Мозг обычного человека пока не подготовлен к настолько быстрому восприятию, но недельную программу ученики должны освоить, причем вместе с практикой применения полученных знаний. При таких тренировках подсознание тренировалось и тело, но не за счет наращивания механических возможностей мышц, а за счет управляемости нервной системой. Стыковка гипноза, магии, внушения и возможности обучающей капсулы по расчетам духа должны дать отличный результат. Это при том, что я отключил введение препарата памяти при обучении по новой методике. Такой препарат даже противопоказан, поскольку тормозит все области мозга, кроме стимулирования памяти. Курсанты из капсул вылезли слегка не в себе. Они ничего не помнили из полученного курса знаний и с недоумением стали поглядывать на меня. «Я предупреждал, что я страшный монстр», – озорная улыбка не сходила с моего лица. «Обучение идет по новому принципу. Полученные знания будут всплывать постепенно или по мере необходимости». Подсознание человека на самом деле удерживает гораздо больше знаний, чем человеку доступно в обычном состоянии. До них лишь тяжело добраться, но тяжело в обычном состоянии. А вот в режиме транса или измененного состояния такой фокус вполне возможен. Маги обычно и работают в трансе. Он вполне использует возможности сознания. Для обычных людей зачастую удобнее измененное состояние сознания. Главное знать, как в него войти. А вот для этого я и применял гипноз. Курсанты покинули кабинет в весьма задумчивом состоянии. Они пока не представляли, как будут сдавать практику без полученных знаний. Но даже я не рассчитал последствий своей авантюры. Уже вечером меня срочно вызвал глава академии. «Что сделаешь? Начальство. Пришлось идти». Разговаривать через инфоканал компа он отказался. Пришлось бросить очередную вечернюю тренировку псионов и мчаться в академию. «Слушай, Рейн, ты хотя бы предупреждал о своих выходках?» Встретил меня в кабинете такими словами Риммер. «А что случилось?» Накинул я на себя маску непонимания. «Ты зачем сменил обучающий курс по медицине?» Зло сверкнул глазами Риммер. «Мой курс лучше вот и заменил для эксперимента. Насколько знаю, ваши правила это вполне возможно». «Так предупреждать же надо!» Зло прошипел глава. «Давайте конкретнее, что случилось?» Поинтересовался я, видя его взволнованное состояние. «Курсанты после твоего цикла обучения сорвали занятия по специальной подготовке», уже успокаиваясь, пояснил тот. «Каким образом?» – удивился я, непонимающе уставившись на своего начальника. «А я откуда знаю?» – вздохнул Риммер. «Это ты что-то с ними сделал, по крайней мере, это они так сказали. У них сегодня прошли занятия на полосе препятствий, точнее, штурм сложной обороны противника в подземном укреплении. Большая часть твоей группы перекрыла рекорд Академии в два раза». «Нет, я могу с некоторой натяжкой допустить приближение показателей курсантов к верхней планке, но чтобы в два раза перекрыть, это бред. Это просто невозможно. Знаешь ли, не только я был в шоке, но и инструктор ничего не понимал». «Дайте посмотреть», – пробормотал я, лихорадочно пытаясь сообразить, что произошло. Запись камеры наблюдения расставила все по своим местам. Мы с духом не учли стрессовое состояние, При проходе полосы препятствий обязательно возникающий стресс активировал переход в измененное состояние сознания, а при этом правит балом подсознания. Курсанты стали думать и действовать со скоростью, недоступной обычному человеку. Фактически, они спали наяву. Границы логики и сознания уже их не ограничивали, и люди работали на пределе возможностей. Чувства обострились. Анализ обстановки запредельный, выводы на грани предвидения. В общем, картинка получилась на самом деле фантастическая. Взломать код переходного шлюза за секунды, подавить огневую точку сходу им удавалось без особых проблем. Лишь перемещение из точки А в точку Б занимало некоторое время. В спарринги с другими курсантами им пока лучше не вступать, пока не научатся себя правильно контролировать, пробормотал я, чувствуя вину в такой недоработке. Страшно подумать, что предложит еще не очень контролируемое подсознание в бою против соперника. Основные потоки и точки управления жизненными силами ученики в капсулах уже проходили. Пара ударов в нужные точки и даже реаниматор не поможет. Придется дополнять курс приемами контроля сознания и подсознания. «Исправлю. Виновато», – пробормотал я. «Что ты с ними сотворил?» – все же спросил Ример. «Дал доступ к подсознанию», – коротко пояснил я. «Ты это можешь! Даже подумать страшно, в каком мире ты воспитывался, что там известны такие практики. Только подумать. Всего одно занятие, и рекорд Академии перекрыт вдвое. Ты уж, пожалуйста, в следующий раз хотя бы информируй меня о своих начинаниях, а то ведь спрашивать сначала с начальства будут». С Римером мы договорились. Как бы он ни злился, но результат эксперимента ему все же понравился. Вместо второстепенного курса обычной медподготовки он получил нечто, увеличивающее возможности бойцов как минимум в 2 раза, и это лишь после первого занятия. Что же будет после стандартного недельного курса обучения? Даже я пока затруднялся оценить конечные результаты, но то, что они будут выдающиеся, уже не сомневался. В очередной раз слияние знаний магов и технологии давало необычный результат, причем для обычных людей.